«Конечно нет, я боялась. Представляешь, у них был свой человек в датской полиции. Вот уж где не ожидала встретить гангстера. Что говорить об Интерполе? У меня на этой почве появился комплекс. Теперь мне все кажутся подозрительными. Можешь удивляться, но я себя понимаю и не удивляюсь. Помедленнее, пожалуйста». Дьявол пожал плечами. «Ясное дело, ненормальное. А в нашем посольстве ты тоже ничего не сказала?» «Я нигде ничего не сказала. Наше посольство для меня тоже было подозрительным. Только тут я себя чувствую в безопасности и могу спокойно все обдумать». «Ты не можешь не влипнуть в какую-нибудь историю. Что же ты теперь намерена делать?» «Сначала все как следует обдумаю. А что здесь происходило? Чего милиция хотела?» «Они спрашивали, не знаем ли мы чего о тебе. Алиция написала, что ты исчезла и что тебя по всей Европе разыскивает полиция. Наши милиции тоже сообщили. Но почему они не могли тебя найти?» «Не успели. Как ты думаешь, может, мне надо все-таки явиться в милицию?» «Да нет, сами меня вызовут». «Но почему же, в конце концов, у гангстеров получилась такая петрушка с деньгами?» «Интерпол взялся за них серьезно и хотел конфисковать все их имущество. А у них было много всего. Предприятия, акции, наличные. Не знаю, что еще. Они боялись, что у них все отберут и заблокируют счета в банке. Поэтому в жуткой спешке чуть ли не за один день распродали все. Сняли деньги со счетов и на наличные закупили алмазы, золото и платину. И спрятали их в надежном месте». «Алмазы тоже можно отобрать». «В том-то и дело. Их люди были в полиции, и они, в свою очередь, боялись, что среди них есть агент Интерпола. Поэтому все делалось в тайне. Единственным человеком, который знал место клада, был тот, кто его спрятал. Он должен был сообщить об этом шефу, они собирались переждать день-другой, а потом забрать все из тайника и перевезти в Бразилию. Потом какое-то время затаиться и спокойно выжидать, они богатые, могли себе позволить небольшой отпуск, а потом все начать сначала. Не правда ли хорошо было придумано?» «А почему они сразу не отвезли все в Бразилию?» «Так ведь за ними же следили, власти были предупреждены, таможенные посты тоже. Гангстеры распределили обязанности, тот человек занимался скупкой ценностей и должен был где-то их временно припрятать, а шеф за это время должен был организовать транспортировку. И очень хорошо организовал. Лучшее доказательство, как они перевезли меня. Жаль только, что больше нечего было перевозить. Не так-то просто было все это провернуть. Алмазы покупались в ЮАР, например. Все в жуткой спешке. Он прилетел в Копенгаген, чтобы встретиться там со своими, и шиш, приставился в моих объятиях. А капиталы лежат и ждут». «И ты знаешь, где?» «Знаю». Устала, но не без удовлетворения ответила я. Мне удалось найти это место на карте. Затем я в подробностях описала сцену с испытанием меня на детекторе лжи. Вот тут он мне не поверил. «Ты шутишь? Тебе удалось их обвести вокруг пальца, ведь это же тонкий аппарат». «Ну, конечно. И он обязательно обнаружит ложь, если держать ее в голове. А у меня в голове был лишь грот в Малиновской скале. И вообще я старалась не слушать, о чем меня спрашивают». «И ты так точно запомнила, что тебе говорил тот умирающий?» «Ты же знаешь, какая у меня память на цитаты. В самолете я воспроизвела каждое слово». «И сейчас помнишь?» «А как же?» «Ну, и что он сказал?» «Перед нами повозка! Вижу, что он сказал!» «Вот и шеф также приставал. Ты что, тоже запрешь меня? В подвале?» «Ну ладно, мне не жалко, могу и сказать». И одним духом я выложила весь текст по-французски. Надо было учить иностранные языки, всегда ему это говорила. Дьявол жутко рассердился. «Не валяй, дурака, переведи!» «На той карте, которую он мне показал?» Таинственным шепотом произнесла я, и перед глазами предстала абстрактная картина огромных размеров. «Ах, какая это карта! Весь земной шар в мельчайших подробностях, все меридианы и параллели на ней пронумерованы, а цифрами обозначены расстояния между ними. Наверное, предварительно все было вымерено». «Ну ладно, а где это?» Я покачала головой. «Даже если бы я и хотела, не могу тебе сказать. Горло перехватит и язык онемеет. Такие уж у меня на этой почве комплексы. Никому, ни за какие сокровища не скажу». «Ну скажи, ведь мне интересно. Разве можно найти в Европе такое место, которого бы никто не знал?» «Таких мест много», — со вздохом произнесла я. «Родопы, например. Вот ты. Смог бы ты найти что-нибудь в Родопах? Там тысячи пещер». «Но ведь это не в Родопах». Говоря это, он взглянул в зеркальце и нажал на газ. Во мне все оборвалось. «За нами гонятся!» — в страхе вскричала я. «Что будем делать? Пистолет! Где у тебя пистолет?» Дьявол настолько испугался моей реакции, что резко тормознул, и я чуть не вылетела через переднее стекло. «Да что с тобой? Нет у меня пистолета! Никто за нами не гонится! Успокойся и не пугай меня!» «Я тебя пугаю? Это ты меня напугал! Просила же тебя, чтобы ехал медленнее! А ты вдруг нажимаешь на газ, как будто за нами гонится! За мной гонится от самой Бразилии, понимаешь ты это? У меня уже комплексы на этой почве!» «Не комплексы, а дурь! Тут сам с тобой спятишь! Ладно, ладно, поеду медленнее. Смотри, нас обгоняет обычная Волга». «Да пусть хоть и Трабант! Я в своей стране. Я хочу, наконец, жить спокойно». Некоторое время мы ехали молча. Проехали через Пневы. Меня все больше охватывала усталость. «Так где же находится этот остров сокровищ?» Небрежно спросил он. «А, на краю света», — пробурчала я. «Отвяжись и помедленнее, пожалуйста». Он опять увеличил скорость, но у меня уже не было сил протестовать. Некоторое время я ехала, ни о чем не думая, любуясь ландшафтом. В душе, однако, исподволь зрело беспокойство, которое вскоре приняло форму вполне конкретного вопроса. Как они могли оказаться у самой границы Польши? О том, что я собиралась возвращаться через Копенгаген, знали многие, я трубила об этом направо и налево, и не удивилась бы, если бы они ожидали меня на пароме. Но как они могли оказаться здесь? Ведь выехала я внезапно, собралась за какой-то час. Ехала через Ганновер, и можно было предположить, что дальше поеду через Гамбург и Путгартер. Там-то, по логике, они и должны были ожидать меня. От Ганновера я ехала без остановки, только выпила кофе в Берлине, да еще поспала ночью на шоссе. Сколько же это заняло времени? Совсем немного. От полудня одного дня до утра следующего. А они уже поджидали меня на автостраде, значит, приехали туда заранее. Почему не в Копенгаген? Ведь я послала Алиции телеграмму, что приезжаю. Да, надо будет немедленно ей позвонить, а то беспокоится, небось, что я опять пропала. Когда они могли узнать, что я поеду через Берлин? Только за Ганновером, где расходятся автострады. Как же они успели раньше меня? Снова и снова перебирала я в памяти события, пытаясь докопаться до истины. И вдруг, подобно взрыву бомбы под самым носом, меня ослепила такая страшная догадка, что я на миг потеряла возможность вообще что-либо соображать. Все, абсолютно все, с кем я разговаривала, знали, что я еду через Копенгаген. Я сама была убеждена в этом. И только один человек знал, когда я приеду, какой дорогой и на чем. Благостное чувство безопасности и счастья покинуло меня. Я сидела как парализованная, а догадка росла и подкреплялась фактами. Я звонила ему из Нанси, поговорила с ним и пошла спать. Выехала только на рассвете следующего дня. У них было много времени. Он один знал. Он один. И тут сразу же меня огорошила другая мысль. Откуда он знал, что тайник находится в Европе? Я рассказывала ему о Бразилии, о Южной Африке, о пребывании шефа на Ближнем Востоке и прочее. В распоряжении дьявола был весь мир. Так откуда же он мог знать, что именно в Европе? Из ужасающего хаоса, бушующего в моей душе, постепенно отсеялись эмоции и сформулировались четкие, отличные выводы. Но нет, это невозможно. Я смотрела прямо перед собой, боясь повернуть голову и взглянуть на него. Еще 3 года назад

не следила за каждой его реакцией с таким напряженным вниманием. «В кордильерах. Я сама кордильер не знаю и понятия не имею, как это может выглядеть в действительности, но мне кажется, что они спрятали сокровище в какой-нибудь пещере, ну и как-то обозначили ее». «Но каким образом?» Начал он и тут же спохватился, закурил и потом уже продолжал. «Один человек мог запрятать такое богатство, причем так, чтобы об этом никто не знал». Наверняка он хотел спросить меня о другом, но вовремя остановился. Я высказала свои соображения. «Может, кто-нибудь и знает. Не мог он обойтись своими силами. Ему требовалась помощь хотя бы в том, чтобы доставить на место драгоценности. Но помощники могли не знать, что именно они переносят. И кто эти помощники, тоже никто не знает. Впрочем, их не обязательно должно быть много. Покойник мог собрать пакеты с драгоценностями и отбыть в неизвестном направлении, там погрузить на осла, взять одного погонщика, например, глухонемого или деревенского дурачка, и уйти дальше в горы. Осла и погонщика он мог оставить где-нибудь, а сам уйти еще немного дальше, найти укромное место, спрятать там, и дело с концом. Мог он так сделать?» «А откуда у него столько времени? Ты ведь говорила, что все делалось в спешке». «Для этого и не надо много времени. Двухдневная экскурсия, только и всего». Мы замолчали. Пожарная сирена в моей душе выла во всю мочь и мигала красным светом. Он знал. Он слишком много знал обо всем и скрывал от меня, что знает. Но, может, ему положено знать? Может, Интерпол установил связь с нашей милицией, а она поручила эту миссию именно дьяволу и велела держать ее в тайне, а я тут впадаю в истерику и подозреваю человека. Со своей лучшей подругой я увиделась на следующий день после приезда. Я специально отправилась к ней на работу, чтобы меня увидели во всем великолепии, сделав соответствующий макияж и надев платиновый парик. Новый, купленный в Париже, но точно такой же, как и тот. Я полагала, что мой сенсационный рассказ о случившемся приобретет черты наглядности, если я буду выглядеть так, как в тот злополучный день, с которого все началось. Янка встретила меня претензиями. «Ну, знаешь, это уже слишком! До тебя совершенно невозможно дозвониться! Звоню и звоню, а ты не отвечаешь! Я уж подумала, не случилось ли чего!» Я остолбенела и вытаращила на нее глаза. Что это она в самом деле? «Так ведь меня же не было в Варшаве». «Но сейчас-то ты в Варшаве?» «Да, только приехала, и вот сразу к тебе». «Ничего не сразу! Приехала, а чтобы к лучшей подруге?» «Не понимаю. Я вернулась вчера вечером, и вот сегодня уже у тебя. Не будь такой придирой, вчера я должна была повидаться с мамой». Теперь удивилась она. «Как это вчера вечером? Я видела тебя уже месяц назад». Я ничего не понимала. Не могла же я раздвоиться, сама ничего не зная об этом. «Ты видела меня?» — повторила я. «Месяц назад?» «Ну да, прекрасный цвет волос, и так тебе идет. Когда я тебя увидела, то еще подумала, как ты удачно покрасила их, и даже хотела узнать, где». И я почувствовала, как где-то в желудке мне сделалось горячо-горячо. И это тепло распространилось по всему телу, особенно в его верхней части. Охватившее меня волнение следовало во что бы то ни стало скрыть от Янки, так как она была особо легко возбудимая и излишне впечатлительная. «Во-первых, это парик», — произнесла я с каменным спокойствием. «А во-вторых, где ты меня видела?» «Не может быть!» — вскричала Янка. — «Вот никогда бы не подумала. Значит, в этом парике я тебя и видела. Послушай, а это не вредно для волос все время ходить в парике?» «Тебе не вредно. Твоим волосам ничто не повредит», — пробурчала я. И в самом деле волосы Янки являлись предметом зависти всех ее знакомых. «Так где же ты меня видела?» «В машине». Было очень трудно, но я себя сдержала. «А не скажешь ли ты, где была эта машина?» «На шоссе. Знаешь, там, где живут мои родственники, в Плудах. Я как раз вышла на шоссе к автобусу и видела, как вы сели в автомашину и проехали мимо меня. «Я еще хотела помахать вам, но в руках у меня был пакет с редиской. Редиска высыпалась на дорогу, и я не успела остановить вас». «Вот так иногда какая-то редиска может спасти человеку жизнь», подумала я неожиданно для себя самой и все так же спокойно спросила. «И дьявола ты видела?» «А как же, он сидел за рулем, а ты рядом. И вы оба не соизволили меня заметить. А я 45 минут ждала автобус». «Ты уверена, что это была наша машина?» «Ну еще бы! И вас узнала, и вашу машину по вмятине на заднем крыле». «И мы тебя не заметили», — продолжала я допытываться. «Нет, даже не взглянули. Как будто я неодушевленный предмет». «И благодари Бога за это! Эх ты, слепая курица, ведь это была не я! Только вчера вечером я вернулась из Парижа, а месяц назад была на Сицилии». «Нет, быть не может!» — вскричала Янка, когда ей удалось обрести дар речи. «Никогда бы не подумала! Я была уверена, что это ты! Вернее, увидев тебя сейчас в этом парике, я уже не сомневалась, что это была ты! А до этого сомневалась, так как тебя нигде не было видно!» Потом подумала и осторожно спросила. «А как ты думаешь, она тоже в парике?» «Черт ее знает!» — ответила я и глубоко задумалась. В голове промелькнуло еще неясное подозрение. Какая-то женщина всего месяц назад. Белый Мерседес, поджидающий меня на берлинской автостраде. Он соврал, что никому не сообщил. Тем временем Янка жутко расстроилась, что своей болтовнёй может вызвать ссору между дьяволом и мной, и неуклюже пыталась убедить меня, что упомянутый инцидент не имеет никакого значения. Я раздраженно перебила ее разглагольствование. «Да успокойся ты! Дай-то Бог, чтобы это было просто его очередное увлечение!» «То есть как?» «Да вот как! Или я все выдумываю, или нет! Надо проверить!» На следующий день утром, выходя из машины на Маршалковской, все в том же парике, я наткнулась на одного из своих знакомых. «Ты меняешь машины, как перчатки!» Приветствовал он меня, с интересом разглядывая Ягуар. «Неделю назад я видел тебя в «Опеле». Ты привезла две машины?» «А в каком именно «Опеле»?» — поинтересовалась я. «В темно-сером «Опель Рекорде». А у тебя что, много «Опелей»?» «Напротив, у меня нет ни одного. Наверное, это была не я». «Неужели?» — удивился он. «Как же так? Я тогда еще поклонился тебе, а сам подумал, что ты опять носишь тот цвет волос, который тебе шел когда-то. Прекрасно выглядишь. Нет, серьезно, это и в самом деле была не ты». Через три дня еще один знакомый поинтересовался, почему это я разговариваю с дьяволом по-немецки. Он сам слышал собственными ушами. Было это в каменоломне три недели назад. Мы с дьяволом там ужинали. Я в белом кружевном платье сидела спиной к залу. У меня никогда не было белого кружевного платья, я не умею говорить по-немецки, а три недели назад я расцветала от счастья в Таурмине. Тут уж мне пришлось смириться с обстоятельствами. Совпадения, конечно, бывают, но чтобы столько. Платиновая блондинка с темными глазами, которую все принимают за меня, информированность дьявола, белый Мерседес на шоссе. Таинственная Мадлен, которую я заменила в Копенгагенском игорном доме, теперь, в свою очередь, заменила меня в Варшаве. Собственно, чего-то в таком роде я уже ожидала и была внутренне готова. Преисполненная решимости все выяснить до конца, я ожидала дьявола в полном боевом вооружении, при парике и, соответственно, накрашенная. Он пришел, посмотрел на меня, как на пустое место, и ничего не сказал. Никаких чувств не выразилось на его лице. Нет, душа этого человека оставалась для меня загадкой. Утром мне позвонила страшно взволнованная Янка. «Послушай, что происходит? Я хочу сказать, что происходит между вами? Он меня встретил вчера и отвез домой». «Кто?» — прервала я. «Дьявол?» «Ну да. Ему хотелось знать, что ты мне рассказывала о своих приключениях. И он был такой милый. Я хочу сказать, сначала был милый, потому что потом, когда я объяснила, что ничего не знаю, опять стал невежливым.